Глава 22. Мы с Лизой оказались на крыльце домика лесничего. Я взглянул на сосновский лес и почувствовал, как сильно он изменился. Появление стража наполнило лес магией. Эта колдовская сила ощущалась в каждом порыве ветра, слышалась в шорохе веток и шелесте опадающих листьев. «Сашка!» Коля Сосновский с радостными криками появился из-за домика и попытался сгрести меня в охапку. Ему это почти удалось, но тут Сосновский заметил Лизу и смущенно остановился. «Рад вас видеть, Елизавета Федоровна», — поклонился он. «Ты чего такой счастливый?» — удивился я. «Сашка, я женюсь!» — просиял Сосновский. «Неожиданная новость. На ком?» «На Еге! Представляешь? Ну, то есть пока еще не женюсь, но я сделал ей предложение, и она не отказала». «Поздравляю тебя, дружище», — рассмеялся я. «А говорил, у вас тут какие-то проблемы. Значит, обманул, чтобы заманить нас с Елизаветой Федоровной сюда и похвастаться». Сосновский попытался принять серьезный вид, но счастливая мальчишеская улыбка так и пробивалась на его лице. «Да нет, проблема и в самом деле есть. Предок нашего рода, Акинфий Петрович. Знаешь, мне кажется, он не хочет нашей свадьбы». «А почему?» — поинтересовался я. «Да не знаю я», — с досадой ответил Николай. «Ходит хмурый, бурчит что-то себе под нос и ничего не объясняет. А, ладно, забудь». Сосновский легкомысленно махнул рукой. «Сейчас я познакомлю вас с моей будущей невестой». Он быстро зашагал к берегу озера. Там, на фоне камышей, я заметил стройную женскую фигурку. И тут из-за угла появился предок рода Сосновских. «Ушел, Колька?» — хмуро спросил он. «Здравствуйте, Акинфий Петрович», — улыбнулся я. «Рад видеть вас в добром здравии». «Я же призрак», — напомнил Акинфий Петрович. — Что со мной сделается? — Вы не слишком рады за своего потомка, — заметил я. — Могу я спросить, почему? — А чему тут радоваться? — проворчал призрак. — Парень совсем голову потерял. Я-то понимаю, что эта яга ему не пара. А как Кольке об этом сказать? — А почему не пара? — не понял я. — Да потому. — с досадой буркнул призрак. — Нет. Она хорошая, и Колька ей нравится, сразу видно. Но ты сам посуди, тайновидец. Она магическое существо, ведьма. Вот ты знаешь, сколько ей лет? — Нет, — признался я. — А сколько? — Вот и я не знаю, — хмуро ответил призрак. — Да дело даже не в этом. У нее совсем другая жизнь, понимаешь? — Понимаю. — согласился я. — Но не думаю, что все так страшно. В конце концов, главное, чтобы им нравилось проводить время друг с другом. — Ничего ты не понимаешь, — покачал головой Акинфий Петрович. И тут же замолчал, потому что к нам спешил Николай Сосновский. Он вел за руку Ягу. Едва я взглянул на нее, как мой магический дар шевельнулся в груди, и я понял правоту Акинфия Петровича. Яга выглядела молодой темноволосой красавицей, но в ее темных глазах я разглядел тщательно скрываемую тревогу и какую-то беспомощную, отчаянную мольбу. — Знакомьтесь! — весело сказал Николай. Он представил меня и Лизу. Завязалась обычная при знакомстве светская болтовня, но меня не отпускало беспокойство. Заметив это, Лиза выбрала удобную минутку и отвела меня в сторону. — Мне кажется, Акинфий Петрович в чем-то прав, — шепнула она. — Да и Яга не слишком рада предстоящей свадьбе. — Как думаешь, может быть, мне с ней поговорить? Женщина всегда поймет женщину. Узнаю побольше, что у них тут происходит. — Почему бы и нет? — задумчиво согласился я. — Поговори, хуже не будет. А я пока пообщаюсь с остальными. — Ну, рассказывайте, как вы тут живете? — спросил я Николая, убедившись, что Лиза заняла Ягу разговором. «Замечательно живем!» — счастливо рассмеялся Николай. так сразу все и не расскажешь. Акинфий Петрович, глядя на потомка, неодобрительно покачал головой. — А где все остальные? — полюбопытствовал я. — Ждут на берегу, — ответил Сосновский. — Как я сказал, что вы появитесь, так все сразу собрались. Оставайтесь до вечера, будем жарить рыбу на углях. Акинфий Петрович откроет свою заветную настойку. — Отличная идея, — улыбнулся я. — Но сначала мне нужно поговорить со стражем магии. — Это возможно? — Конечно, — пожал плечами Николай. — Если сердце леса тебя пропустит. Мы подошли к берегу. Я увидел удивительную картину. В озере плескался водяной. Он ловко нырял, время от времени выбрасывая на берег крупных пятнистых щук и темно-зеленых горбатых окуней. А на берегу дежурили кладовики с большим жестяным ведром. Вот очередной окунь тяжело запрыгал в траве, и к нему тут же бросился репей. Двумя руками он проворно схватил рыбину и швырнул ее в ведро. — Вижу, подготовка к пикнику идет полным ходом, — рассмеялся я. — Тайновидец! — обрадовался репей и бросился меня обнимать. Ростом он едва доставал мне до пояса, поэтому энергично обхватил мои колени. — Слушай, как здорово, что ты привел нас сюда! — восторженно завопил репей. — Мы и мечтать не могли о такой свободе. Чувствуешь, как здесь дышится? Задрав счастливое лицо, он энергично втянул в себя свежий лесной воздух. — А клады? Знаешь, сколько здесь кладов? Я уже два сундука золотом набил. — Куда тебе столько? — рассмеялся я. — Золото всегда пригодится, — авторитетно заявил репей. Остальные кладовики тоже лучились безмятежным удовольствием. Все, кроме Ведана. Нет, он тоже обрадовался нашему с Лизой появлению и пожал мне руку, но я видел, что седобородого коротышку что-то сильно тревожит. — Со стражем магии все в порядке? — на всякий случай спросил я. — С ним все хорошо, тайновидец, — кивнул Ведан. — Ты правильно сделал, что принес его сюда. Здесь стражу самое место. Трижды в день он летает над Сосновским лесом, и мы можем быть уверены, что месту силы ничего не грозит. — Тогда почему ты такой хмурый? — удивился я. — Так сразу и не объяснишь, — крякнул Ведан. — Идем, поговорим с Кощеем. Он лучше меня понимает, что происходит. — Ну, идем, — заинтересовался я. Валериан Андреевич Чахлик обнаружился неподалеку. Сгорбившись, он сидел на скамейке, вытесанной из цельного бревна, и задумчиво смотрел на озеро. — Здравствуйте, Валериан Андреевич! — улыбнулся я, подходя к нему. — Александр Васильевич, как хорошо, что вы снова появились! Чахлик поднялся со скамейки, и мы крепко пожали друг другу руки. — Я очень рад вас видеть! — кивнул Чахлик. Но особой радости я в нем не заметил. Скорее, он сам себя пытался убедить в том, что рад встрече со мной. — Я слышал, вы хотите поговорить со стражем магии? — рассеянно спросил Чахлик. — Так и есть, — подтвердил я. — Мне пришло в голову, что страж магии может помочь нам построить храм путей. — Страж магии может все, — кивнул Валериан Андреевич, рассеянно улыбаясь. — Уверен, он не откажется поговорить с вами. А ворон вас проводит. Видите, он уже здесь. Словно в подтверждение слов Чахлика, с неба донесся хриплый вороний крик. Я задрал голову и разглядел в небе черную точку. — Я чувствую, вас что-то тревожит, Валериан Андреевич, — усмехнулся я. — Расскажете? — Непременно расскажу, Александр Васильевич. Только ума не приложу, чем вы можете нам помочь. — Ну, вы поделитесь. — А там посмотрим, — улыбнулся я. — Вы знаете, что больше 300 лет мы все вместе хранили покой нерожденного стража магии? — начал Чахлик. — Это было делом всей нашей жизни. — Нет, не так. Это было важнее, чем все наши жизни вместе взятые. — Знаю, — кивнул я. И вспомнил, как Валериан Андреевич предлагал мне убить всех магических существ, включая его самого, чтобы освобожденная магия могла продлить жизнь стражу. Но теперь-то стражу ничего не угрожает, — заметил я. — В том-то и дело, — кивнул Чахлик. — Страж магии родился и с вашей помощью нашел свое место. А мы теперь не нужны. — Ну и что в этом плохого? — удивился я. — Зато теперь вы свободны и можете жить, как того пожелаете. — Так в том-то и дело, что мы не знаем, как жить дальше. Горько усмехнулся Валериан Андреевич. — Этот мир принадлежит людям, а мы не люди. Мы магические существа. Знаете, что это означает? — Знаю, конечно, — усмехнулся я. — Люди с магическим даром пытаются овладеть магией, а магические существа принадлежат ей. — Вот именно, — подтвердил Валериан Андреевич. — В том-то и разница. — Я сейчас говорил с Репеем, — улыбнулся я. — Мне кажется, он не слишком расстроен. — Репей еще слишком молод, — вмешался Ведан, — как и другие мои сыновья. Они радуются солнцу, дождю, ветру и не думают о завтрашнем дне. Но мы-то знаем, что жизнь состоит не только из простых удовольствий. — Мы потеряли смысл, — кивнул Валериан Андреевич, — и не понимаем, как нам жить дальше. — Так попробуйте поискать новый смысл, — рассмеялся я. — Мы пробовали, — грустно покачал головой Ведан. — Но что-то пока ничего не выходит. Вот и хотели посоветоваться с тобой, тайновидец. — Понимаю вашу проблему, — кивнул я. — Обещаю, что подумаю над ней, и что-нибудь обязательно придет мне в голову. Я не шутил. Растерянность Ведана и Валериана Андреевича зацепила меня за живое. У меня был свой путь, и я шел по нему. Не всегда это было просто, но зато я всегда понимал, что делаю и для чего живу. А если бы мой путь внезапно исчез, что бы я стал делать тогда? — Я подумаю, — повторил я. Решение обязательно найдется. Наверное, ворон каким-то чудом услышал наш разговор. Он уселся мне на плечо, и я почувствовал, как острые птичьи когти царапают кожу сквозь ткань рубашки. К нам подошла Лиза. Очень кстати, чтобы прервать неловкое молчание. — Саша, можно тебя на минутку? — Конечно. Улыбнулся я, отходя с Лизой к самой воде. — Я поговорила с Егой, — сказала Лиза. Акинфий Петрович не ошибся. Ега в полной растерянности и не знает, что ей делать. Ты знаешь, как долго живут магические существа? — Знаю, — усмехнулся я. — Нашему другу Библиусу несколько тысяч лет. Набиль вряд ли моложе его, да и тунеловцы уже не один век преследуют своего огненного скакуна. — Вот именно, — несчастным голосом сказала Лиза. А Николай Сосновский, он обычный человек, хоть и обладает магическим даром. Представляешь, что это значит? — Ситуация не из приятных, — согласился я. — Может быть, им и в самом деле не стоит спешить со свадьбой? Лиза наклонила голову и заглянула мне в глаза. — Саша, ты можешь им как-то помочь? — Как? — удивился я. — Сделать Колю Сосновского бессмертным? Вряд ли это в моих силах. — Но тебе же удавались удивительные вещи, — не отступала Лиза. Посмотрев в ее широко раскрытые глаза, я с удивлением понял, что девушка непоколебимо верит в меня. И тут мне пришла в голову неожиданная идея. — Валериан Андреевич, — позвал я, — а вы пробовали поговорить о своей судьбе со стражем магии? — Это первое, что пришло нам с Веданом в голову. — кивнул Валериан Андреевич. — Но сердце леса не пропускает нас к стражу. Как будто страж дает нам возможность решить самим. — Не пропускает вас? — удивился я. — Магическое пространство не впускает в себя магических существ? — Да, — подтвердил Кощей. — Даже леший не смог к нему пройти. — Но я все-таки попробую добраться до стража, — кивнул я. — И поговорю с ним о вас. Лиза посмотрела на меня. Почувствовав ее невысказанный вопрос, я покачал головой. — Ты останешься здесь. — Ладно. Предчувствие говорит мне, что страж захочет увидеться со мной наедине. Тебя может не пропустить магическая граница сердца леса. — Тогда я подожду тебя у границы, — упрямо сказала Лиза. — Елизавета Федоровна, прошу вас, не нужно. Пришел мне на помощь Чахлик. Никто из нас не должен идти с Александром Васильевичем. Очень важно, чтобы он сумел поговорить со стражем, а наше присутствие может этому помешать. Мы подождем его здесь. — Ну, хорошо, — неохотно сказала Лиза. Прикусив губу, она с тревогой смотрела на меня. Я не стал откладывать разговор со стражем. Спустя полчаса я неторопливо брел по сосновскому лесу. Впереди меня с ветки на ветку перелетал ворон, показывая дорогу. А мне почему-то вспомнился день накануне церемонии выбора пути. Помню, тогда я не находил себе места. И волновался даже не о том, какой именно путь мне выпадет. Нет. Тогда в моей голове почему-то засела мысль, что путь может не выпасть мне вовсе, и я все гадал, что буду делать в таком случае. Я тогда не спал всю ночь. Стоял у окна и глядел в ночную темноту, пытаясь сквозь густую листву старых лип разглядеть храм путей. Я ведь знал, что он уже высится на полосу императорского лицея. Величественное здание с белыми колоннами, целиком сотканное из магии. Непостижимое место, в котором решается судьба каждого мага. Волнение не отпускало меня вплоть до того момента, пока директор лицея не назвал мою фамилию. Как только я поднялся с мраморной скамьи и шагнул к храму, волнение сразу же осталось позади. Тогда я вошел в храм, протянул руку и увидел, как мне на ладонь опустился крохотный, но живой золотой дракон. И сейчас меня охватило то самое волнение. Я шел вслед за вороном к сердцу леса и не знал, пропустит ли оно меня. Примет ли? Захочет ли страж магии говорить со мной? Пойму ли я его язык? Но вместе с волнением я ощущал странную необъяснимую уверенность. Это чувство говорило мне, что я иду по своему пути. И я не знал, куда приведет меня этот путь и что случится на следующем шаге, но чувствовал, что все делаю правильно. Вслед за вороном я прошел вдоль свежей просеки, а затем мы свернули в небольшое болотце, срезая путь. Видно, в сосновском лесу недавно прошли дожди, и болото порядком отсырело. Я ступал по яркому зеленому мху, слыша, как под ногами чавкает холодная торфяная вода. Миновав болото, я вышел на сухое место и оказался на краю глубокого оврага. Вдоль этого оврага лежал путь к магическому пространству в глубине корабельного леса. Возле старой сосны, переливаясь в солнечных лучах, застыла гигантская полупрозрачная фигура. Это был дух сосновского леса. Он дожидался меня. Ворон хрипло каркнул. Дух пошел мне навстречу и молча повел рукой. Его лицо непрерывно менялось. Я видел в нем лица всех графов сосновских, которые только существовали на этой земле во все времена. Я понял, что дух приглашает меня идти за ним. Втроем мы двинулись вдоль кромки оврага. Местами рыхлая лесная земля осыпалась, обнажая древесные корни, похожие на извивающихся змей. Здесь рос густой белый мох, и в нем то и дело попадались белые грибы с толстыми ножками и бархатными коричневыми шляпками. В вершинах сосен шумел холодный ветер, а выше медленно плыли белые облака. Еще издали я почувствовал магическую границу. Дух сосновского леса остановился возле нее, а ворон уселся на ветку, наклонил голову и посмотрел на меня блестящим глазом. «Дальше я пойду один», — усмехнулся я. Дух сосновского леса молча кивнул. Ворон взмахнул крыльями, и ветка закачалась, роняя длинные иглы. И снова я вспомнил церемонию выбора пути. Тогда я точно так же, всего на одно мгновение, задержался на ступенях храма, прежде чем нырнуть в серебристое сияние магического поля. Тогда я пересилил свою нерешительность. Сделал шаг и в награду получил невероятный путь, самый лучший путь на свете». и теперь я тоже помедлил всего одно мгновение. А затем шагнул вперед, и магическая граница лопнула с чистым хрустальным звоном. Я оказался в сердце сосновского леса. Удивительное спокойствие нахлынуло на меня. С неба лился мягкий солнечный свет, медные стволы корабельных сосен были похожи на колонны храма. Вот они расступились, и я вышел на поляну, заросшую мягкой лесной травой. На поляне меня поджидал огромный золотой дракон.